Шульц отпил глоток виски. Гарри с неприязнью подумал, что он похож на Полипа. «Это совершеннейшая чепуха, Гарри», — спокойно сказал Шульц. «Это мое заведение, и я владею им уже 5 лет. Почему тебе пришла в голову такая абсурдная мысль?» «Есть у меня в голове один винтик, который всегда срабатывает непроизвольно. Еще в детстве мать хлебнула со мной горя». «В отношении Белмана ты тоже ошибаешься. Но он ничего не боится, его никто не запугивает. Я виделся с ним вчера вечером, и он прекрасно выглядел». «Что ж, пожалуй, мне лучше самому встретиться с ним», — сказал Дюк, вставая. «Он усиленно приглашает меня в компаньоны. Я должен завлекать публику в его ночной клуб». Рука Шульца, потянувшаяся к стакану, повисла в воздухе. «Одна маленькая птичка начирикала мне, что с твоей стороны будет большой глупостью принять это предложение», — сказал он. «Вот как?» — усмехнулся Гарри. «А не был ли у этой птички приятный женский голосок с южным акцентом?» Шульц чуть было не захлебнулся виски, но быстро пришел в себя. «На твоем месте я бы забыл о предложении Белмана», — сказал он. «Но ты же зарабатываешь неплохие деньги. Почему бы тебе не взять небольшой отпуск? Свежий морской воздух, ласковое солнце». Дюк уперся руками в стол и наклонился вперед. «Скажи-ка откровенно, Пол, чего же все-таки боится Белман? Мы знаем друг друга достаточно давно. Что ты скрываешь от меня?» «Клянусь тебе, ничего, Гарри», — Шульц посмотрел ему прямо в глаза. «А что мне от тебя скрывать?» «Что ж, как хочешь». Дюк вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. У лестницы его ждал Питер Каллен. «У тебя есть время выпить со мной?» — спросил он. Дюк взглянул на большие часы, висевшие на стене напротив. Они показывали 7:30. «Нет, мне нужно домой», — с сожалением сказал он. «Увидимся позже у Белмана». «Вымой шею, чтобы не позориться перед моей девушкой», — посоветовал ему Питер. — «Я даже надену чистую рубашку». Дюк похлопал Питера по плечу и ушел. На улице заходившее солнце ослепило его. Пришлось на минуту закрыть глаза. Дюк подумал о том, какую сумасшедшую жизнь он ведет. Весь день сидит в насквозь прокуренной комнате, разговаривает по телефону, принимает ставки на лошадей, играет в кости. Дюк уже давно мог покончить с таким существованием, так как за несколько последних лет на его банковском счету скопилась довольно приличная сумма. Но ему было трудно побороть свои склонности и привычки. Дюк сел в такси, сказал водителю адрес и откинулся на сиденье. Внезапно он почувствовал себя усталым и измотанным. Напрасно он договорился с Калленом о встрече. Его совсем не прельщала перспектива встречи с девушкой Питера. Он на опыте убедился, что девушки его друзей бывают ужасно скучны. Именно по этой причине у него и было мало друзей. Как только те женились, Гарри терял к ним всякий интерес. Но Питера Каллена он любил. Они были знакомы уже давно, а 5 лет назад даже основали общее дело. Но вскоре им пришлось расстаться, так как Гарри был неподходящим компаньоном для осмотрительного Каллена. Он то и дело прогуливал рабочие часы, играл в кости, имел неприятности с полицией, Они пошли разными дорогами, но все же не теряли друг друга из виду. Теперь Каллен управлял двумя процветающими бензоколонками. Он хорошо зарабатывал и считался одним из самых элегантных мужчин в городе. «Наверное, он скоро женится», — недовольно подумал Гарри. Сам он так и не остепенился. Он был игрок до мозга костей и не мог жить без игры. И в конце концов она стала его профессией. Игра требовала крепких нервов. За один день можно было потерять все и на завтра начинать на пустом месте. При такой профессии думать о женитьбе не приходилось. Жена связала бы его по рукам и ногам. Кроме того, у Дюка была репутация убийцы. 10 лет назад от его руки погиб человек, и в Бенвилле это считалось геройством. Такова была страшная логика людей. По сути дела, все было не так героически. Гарри пришлось обменяться выстрелами с противником, и ему просто повезло. Но он выстрелил на 0,1 доли секунды раньше. Это произошло так давно, что Гарри думать забыл о том случае. Лишь изредка, после особенно сильной попойки, убитый вспоминался ему. Он садился на край кровати и скалил зубы. Тогда в следующие 2-3 дня Гарри чувствовал себя отвратительно, и не только от похмелья. Самое забавное, что именно репутация убийцы заставила Беллмана искать помощи у Гарри. Беллман со всеми своими девушками и процветающим клубом ждал, что Дюк защитит его от гангстеров. Это было действительно смешно. Гарри был уверен, что Шульц знает больше, чем сказал. Судя по всему, ему даже было известно про загадочный звонок. Кроме того, следовало помнить и о реакции Шульца на упоминание имени Спейда. Взгляд Дюка стал суровым. Если ему и захотелось бы заполучить кого-то в руки, так это Спейда. Этот человек обладал в Бенвилле реальной силой. По всему городу были разбросаны его казино и ночные клубы. В каждом баре, в каждом магазине стояло по 2-3 игральных автомата. У этого парня была неплохая голова на плечах, и он умел маскироваться. Если возникала опасность, то на первый план выдвигался Том Корнис и принимал все на себя. Возможно, Спейд решил вытеснить Беллмана из его дела и прибрать к рукам весь Бенвиль. Вдруг водитель такси сказал: «За нами хвост, сэр». «Вы уверены?» «Очень похоже на то». «В таком случае сверните с главной улицы», — распорядился Гарри. Водитель незамедлительно выполнил его приказание, а Дюк незаметно оглянулся. За ними повернула большая машина. Разумеется, она держалась на приличном расстоянии. «Теперь обогните квартал», — сказал Дюк, доставая из кармана револьвер. «Надеюсь, дело обойдется без стрельбы, сэр», — жалобно проговорил водитель. «Я только недавно приобрел эту машину и не хотел бы, чтобы она пострадала». «Вы насмотрелись слишком много детективных фильмов», — недовольно заметил Гарри. «У нас здесь не Чикаго». «А это меня не слишком-то успокаивает», — с горечью заметил таксист, безропотно заворачивая за угол. Машина повернула вслед за ними. «У следующего поворота немного притормозите, чтобы я смог выскочить», — сказал Дюк, расплачиваясь. «По-моему, вы сами из кино». Водитель сразу же повеселел. Маневр удался как нельзя лучше, и Дюк оказался на тротуаре в то время как преследовавшая их машина проскочила мимо. Он не знал водителя такси, но на всякий случай запомнил номер машины. А номер преследовавшей их машины занес в записную книжку. Вернувшись на главную улицу, Дюк зашел в ближайшую аптеку и позвонил в полицию. — О'Мелли? — спросил он. — Говорит Гарри Дюк. — Привет, Гарри, — отозвался тот. — Как ты думаешь, ставить на быстрого? — Выбрось быстрого из головы. Он придет к финишу так поздно, что жокею придется зажигать фонарик. Запомни, я советую поставить на золотую пыль. О'Мелли рассыпался в словах благодарности. Он знал, что в подобных советах Гарри можно было верить. Теперь забудем на минуту о скачках. Я разыскиваю одну машину. Он продиктовал инспектору номер. Можешь узнать, кто ее владелец?